Квазары как космологические зонды. Группа астрономов из Лигской обсерватории в Калифорнии выдвинула идею использовать квазары для зондирования Вселенной. На первый взгляд эта идея кажется весьма сомнительной, поскольку, как мы видели в главе 12, если галактики эволюционируют со временем, то квазары должны эволюционировать значительно быстрее. Частота, с которой они встречаются, и, возможно, их собственная светимость, резко возрастает к более ранним эпохам Вселенной, и по своим свойствам квазары сильно отличаются друг от друга. Безусловно, такие эффекты существенно помешали бы любой попытке использовать квазары в качестве стандартных свечей. Так оно и было в действительности, пока астрономы из Калифорнии не нашли способа калибровки квазаров и определения их собственной светимости. Ученые обнаружили, что интенсивность определенных эмиссионных линий в спектрах квазаров достаточно хорошо коррелирует с абсолютной яркостью этих объектов. Таким образом, по-видимому, квазары могут быть в большей степени пригодны для зондирования кривизны пространства, чем галактики. Поскольку квазары обладают гораздо большими светимостями, чем галактики, мы можем наблюдать их при больших красных смещениях, и потенциально они могут служить очень важным зондом. Первые попытки применить этот метод, казалось, привели к мысли, что следует отдать предпочтение закрытой модели Вселенной. Однако роль эффектов, связанных с эволюцией светимости квазаров, остается здесь весьма неопределенной. Вполне возможно, что если результаты, полученные этим методом зондирования, откорректировать с учетом эволюционных эффектов квазаров, то нам придется отдать предпочтение открытой модели Вселенной.